Гонки чайных клиперов. Коснувшись судов клиперной постройки, этих прототипов современных пара и теплоходов, нельзя не рассказать хоть вкратце об исторических гонках чайных клиперов между портами Китая и Лондоном. Гонка под парусами на дистанцию в 14 с лишним тысяч миль между большими трехмачтовыми кораблями, гонка, продолжавшаяся без передышки при всяких условиях погоды в течение 3 месяцев, дело не шуточное. Такая гонка требует и глубочайшего знания всех отраслей морского дела, и тонкого знания своего судна, и неусыпного внимания и бдения, и искусства разжигать и поддерживать энтузиазм команды, и железного здоровья и нервов. Недаром английский морской историк Бэзил Лабок в своей книге о чайных клиперах писал: «Прирожденные капитаны-гонщики так же редки, как и прирожденные предводители кавалерийских масс. Большинство капитанов-парусников или слишком осторожны, или слишком беспечны. К этому надо прибавить еще, что китайские порты были, по матросскому выражению, очень мокрыми портами в те времена, и пьянство капитанов было часто наглядным объяснением причины, почему самые великолепные корабли сплошь и рядом не имели успеха. Тем не менее, были исключительные капитаны, настойчивые, энергичные, смелые и одновременно рассудительные, одинаково хорошо понимавшие и морское, и торговое дело, умевшие с одного взгляда правильно оценить любое положение вещей и моментально найти выход из самого затруднительного положения. Их, правда, было немного. Можно назвать здесь всего 7-8 имен, хорошо известных всем морякам того времени. Корабли, которыми командовали такие капитаны, всегда и во всем были на первом месте. Про капитана клипера Кайрнгорм Ричарда Робинсона сложилась, например, даже поговорка, что он любому судну может прибавить 0,5 узла хода. Оно и неудивительно. За весь переход от берегов Китая до Лондона капитан Робинсон спускался с юта в свою каюту только за тем, чтобы принять ванну, переодеться или наскоро перекусить. Он не спал, а дремал одним глазом в плетеном кресле, принайтовленном к светлому люку неподалеку от штурвала. Так же или почти так же проводили время на переходе из Китая капитаны Джон Кей Сариэля и Антони Энрайт с Лайтнинга «Молнии». Разные капитаны пользовались разными способами для ускорения переходов своих судов. Одни старались выбирать кратчайшие пути в океане, другие не особенно стеснялись лишними милями, а искали наиболее благоприятных ветров и течений. Третьи гордились тем, что резали вплотную углы и в темные ночи смело пускались в узкие проливы между островами с 2 лотовыми на руслянях. Английские торговые фирмы всегда очень интересовались появлением на рынке привезенного из Китая первосортного чая. И первый корабль, пришедший в Англию с грузом чая нового урожая, получал премию от грузоотправителя. Такой порядок, естественно, вызывал соревнования капитанов. Но до появления в китайских водах клиперов трудно было из-за разнокалиберности судов установить что-либо напоминающее правильно организованные гонки. Поэтому получение премии за первую доставку первосортного чая было делом совершенно случайным. Первая настоящая гонка между Вампоа, близ Кантона, и Ливерпулем произошла между первыми английскими клиперами Сторноуэй 506 тонн, капитан Робинсон, и Хризолит 471 тонна, капитан Эйнрайт, в 1852 году. Оба судна кончили погрузку чая и снялись одновременно 9 июля. Им пришлось начать плавание лавировкой против свежего зюитвестового муссона. 21 день до Анжера суда держались вместе, и невозможно было решить, которая из них быстроходнее или обладает лучшими лавировочными качествами. Пройдя Анжер, суда несколько разошлись, но еще 24 дня были в виду друг у друга. Сторноуэй слегка впереди. В ночь на 46-е сутки плавания едва заметный после Анжера ветерок посвежел, и на рассвете клипера уже не видели друг друга. Эйнрайт был уверен, что Сторноуэй впереди, и настойчиво до самого подхода к Ливерпулю нес все возможные и невозможные паруса, чтобы его догнать. На 104-й день плавания в 9 часов утра 22 октября Хризолит ошвартовался у стенки Принц-Дока в Ливерпульской гавани и немедленно начал выгрузку. Сторноуэя еще не было. Он пришел через трое суток, сделав этот переход в 107 дней. Неизвестно, какую премию получили от грузоотправителей владельцы Хризолита, но капитану они выдали 50 фунтов наградных. Эйнрайт не забыл этого щедрого подарка, и когда его репутация как первоклассного капитана-гонщика твердо установилась, и он получил в 1885 году приглашение от знаменитого Джеймса Бэйнса принять под команду его не менее знаменитый большой клипер «Лайтнинг», о котором мы уже упоминали, Эйнрайт запросил оклад 1000 фунтов стерлингов в год, не считая премиальных и наградных, и получил его. С каждым годом англичане строили все новые и новые чайные клипера, и гонки с грузом чая делались все интереснее и оживленнее. Заключались крупные пари не только между судовладельцами и капитанами, но и между людьми, не имевшими никакого отношения ни к мореходству, ни к чайной торговле. На клипера ставили, как на скаковых лошадей. В 1856 году главным английским портом по чайной торговле сделался Лондон. Лондонские чайторговцы официально объявили премию фунт стерлингов за каждую тонну первосортного чая нового урожая первому кораблю, доставившему его в лондонские доки. Впоследствии размер этой премии варьировался и к середине 60-х годов упал до 10 шиллингов за тонну. Но и это была неплохая премия. Как бы ни интересны были эти ежегодные гонки, но подробный отчет о них мог бы перегрузить эту книгу. А потому мы прямо переходим к так называемой «Великой гонке» 1866 года. В начале мая этого года в устье реки Миндзян на рейде китайского города Фуджоу против исторической пагоды собрались в ожидании груза первосортного чая 16 лучших английских клиперов. Фрахт для первых 5 или 6, которые, собственно говоря, только и имели шанс на выигрыш приза, дошел до 7 фунтов стерлингов за тонну в 40 кубических футов, 1,12 кубического метра. Остальным платили значительно ниже. Однако, если бы кто-нибудь из этих остальных каким-нибудь чудом пришел в Лондон первым, то он не только получал премию 10 шиллингов на тонну, но его фрахт автоматически поднимался до 7 фунтов стерлингов. Между ожидавшими груз клиперами стояли только что сошедшие со стапелей и делавшие первый рейс в Китай красавцы Ариэль, Чайнамен, Ада и Тайцинг. Им не уступали по наружному виду уже зарекомендовавшие себя гонщики Файри Кросс, Огненный Крест, Серика, Тайпинг, Фалькон, Сокол, Флаинг Спур, Летящее Копье, Блэк Принц, Черный Принц и Кульна Кайл. Ни средства порта, ни средства речного транспорта, доставлявшего цибики с чаем из глубины страны, не позволяли грузить одновременно более 3-4 судов, и очередь постановки под погрузку определялась очередью прихода судов на фуджойский рейд. Но грузоотправители могли вносить в этот порядок изменения. Сведущие люди всесторонне изучали суда и капитанов и вели бесконечные разговоры о шансах на выигрыш того или другого судна. Фуджоу и Лондон обменивались телеграммами. Азарт охватил сыновей и дочерей Альбиона всех классов, возрастов и состояний. На всем пространстве между восточным берегом Китая и западным берегом Ирландии заключались пари и велись разговоры о клиперах и капитанах. Они говорили совершенно так, как о лошадях и жокеях перед скачками. Ставки варьировались между десятками шиллингов и сотнями фунтов стерлингов. В самом Фуджоу не было клерка, который не поставил бы нескольких долларов на тот или другой клипер. Капитаны судов по установившемуся этикету поставили довольно крупные суммы, каждый за свое судно. Экипажи старых антагонистов, клиперов «Файри Кросс» и «Серика» побились об заклад на месячную ставку зарплаты. Чаи-отправители выбрали своим фаворитом «Ариэль», и он первый получил груз. Это давало капитану Кэю большой шанс на выигрыш и, во всяком случае, хорошо рекламировало его и его клипер. 24 мая пришли с верховьев реки первые лихтеры с чаем и ошвартовались у Ариэля. Погрузка шла день и ночь. 28 мая в 2 часа пополудни был погружен последний цибик. Все было убрано по походному. Лоцман находился на судне, буксирный пароход предупрежден, и капитан Кэй ждал только наступления прилива, чтобы сняться с якоря. Ариэль погрузил 1 230 900 фунтов первосортного чая, что составляло 1372 обмерные тонны и давало фрахт в 9604 фунта стерлингов. Задача состояла в том, чтобы прибавить к этой сумме еще 686 фунтов стерлингов премии победителю гонок. По такой же ставке были зафрахтованы «Файри Кросс», погрузивший 854 236 фунтов, «Тайпинг» — 1 108 700 фунтов, «Серика» — 954 236 фунтов и «Тайцинг» — 1 093 130 фунтов. В 5 часов пополудни к борту Ариэля подошел буксир «Айланд Куин» и повел его вниз по реке против приливного течения. Шли до полной темноты и на ночь стали на якорь. В 5 часов утра снялись и пошли дальше. Но в это время уже кончил погрузку и спускался по реке «Файри Кросс», а за ним следовали «Тайпинг» и «Серика». Через сутки должен был сняться «Тайцинг». Минзян — прекрасная река. Она течет между изумрудно-зелеными холмами, разделанными сверху донизу в террасы, на которых колосится рис. Там и сям разбросаны живописные китайские деревни, форты, кумирни, пагоды с причудливо поднятыми углами крыш. Воды реки полны ярко раскрашенными джонками с огромными парусами, сшитыми из сыновок в форме крыльев летучей мыши. Но экипажам клиперов и выводящих их в море буксиров было не до красивых видов. Течение Минзяна не меньше 5-6 миль в час, и при отливах ее устье быстро мелеет. Осадка клиперов позволяет выводить их только во время приливов, но последние, подпирая с моря быстрое течение реки, вызывают в ней опасные водовороты и сбивчивое течение, между разбросанными там и сям островками и подводными камнями. Буксирные пароходы в то время носили красивые названия, но имели слабые машины и часто делались игрушкой сильных сменных течений, рискуя разбиться сами и посадить на камни доверившееся им судно. Капитан Кей промучился со своим клипером «Ариэль» двое суток, то становясь на якорь, то снова снимая с якоря, то швартуя буксир у борта, то выпуская его вперед на длинном канате. И только 30 мая в 11 часов 10 минут утра миновал, наконец, бар и вступил под паруса. К этому времени Фаери Кросс, получивший более мощный буксир и имевший меньшую осадку, был уже на 14 часов впереди. Морская поговорка, что первый, окончивший погрузку, не всегда первым выходит в море, наглядно подтвердилась. Тайпинг и Серика шли по пятам Ариэля. Ко всем несчастьям фаворита надо еще прибавить то обстоятельство, что, не учтя при спешной погрузке большую, чем у других клиперов, остроту носовых обводов, его погрузили с дифферентом 5 дюймов 127 миллиметров на нос. Пришлось на ходу перетаскивать с носа на корму якорной цепи, перлини, боцманские запасы и даже загрузить чаем капитанскую каюту, что, впрочем, мало беспокоило капитана Кея, так как в походе он ею все равно не пользовался. По выходе в море суда встретили легкий норд-ост и, поставив все обыкновенные паруса, ундер и Марса Лисели, взяли курс на остров Тернабоут. Это был такой ровный и правильный старт, лучше которого нельзя было бы пожелать даже при яхт-клубных гонках. Часов до 6 вечера Ариэль, Серика и Тайпинг держались вместе. Ариэль был чуть впереди, едва заметно опережая соперников. К заходу солнца нашел туман, заморосил дождь, и суда потеряли друг друга из виду. Ни один из оставшихся на рейде Фуджоу клиперов, кроме Тайтсинга, не имел теперь уже почти никакой надежды не только обогнать, но даже догнать ушедшую вперед четверку. Тем не менее, капитаны торопили погрузку, и суда снялись в следующем порядке. Тайтсинг в полночь на 31 мая, Блэк Принц 3 июня, Чайнамен и Флайнг Спур 5 июня, Ада 6. Остальные, включая прекрасных ходоков Фалькон, Кульна Кайл, Янзы, Бельтед Уиль, Пакуан, Уайт Адер и Голден Спур, снялись еще позже. Капитан Робинсон на своем хорошо испытанном летуне Фаери Кросс двигался к Анжеру в Зонском проливе, следуя обычным путем через Формозский пролив и Китайское море, лавируя против капризного, не раздувшегося еще как следует июньского муссона и внимательно следя за его малейшими изменениями. Самой трудной частью всего перехода до Лондона был кусок пути между берегами Кохинхины, примечание, Индокитай, и острова Борнео. Лавируя, надо было располагать галсы так, чтобы наивыгоднейшим образом пользоваться бризами, дующими днем с моря на берег, а ночью обратно. Чем дальше к югу двигались суда, тем непостояннее были ветры. Зюидвестовый муссон то совершенно затихал и уступал место маловетрию от разных румбов, то разражался шквалами с дождем и грозой, сменявшимися в свою очередь штилями. Надо было то убирать лисели и бомбрамсели, а порой отдавать даже и марсофалы, то спешно натягивать все паруса и пользоваться каждым порывом ветерка из-под случайного облачка. Не спускать глаз с поверхности моря, то зеркально-гладкой, то подергивающейся рябью от набегающего ветерка. Все пять капитанов, имея каждый свои соображения и расчеты, старались каждый по-своему выгадать не только лишнюю милю, а хотя бы лишний кабель-то в своем стремлении к Лондону. При таких обстоятельствах бывали случаи, когда суда сходились, встречались на разных галсах при лавировке и снова теряли из виду друг друга. В конце концов Анжер был пройден в следующем порядке. Фаери-Кросс 18 июня в полдень, Ариэль 20 июня в час дня, Серика 22 июня в 6 часов вечера, Тайцинг 26 июня в 10 часов вечера. Теперь между Анжером и островом Маврикия, пользуясь ровным зюйд-остовым пассатом и простором Индийского океана, гонщики могли показать свои лучшие качества. Именно на этом переходе клипера несли все свои паруса, змейки и капитаншины юбки, держа их при свежающих ветрах до последней возможности. Само собой разумеется, что тонкие лисельные рейки при свежих ветрах часто ломались, а иногда ломались и лисель-спирты. Лисели рвались, и корабельные плотники, и парусник с приданными им людьми были завалены работой с утра до ночи. На этом переходе лучшую скорость показал Ариэль. За сутки 26 июня он сделал 330 миль. Фаери-Кросс 24 июня 328 миль. Тайпинг 25 июня 319 миль. Тайцинг 2 июля 318 миль. И Серика 29 июня 291 милю. От Маврикия до мыса Доброй Надежды клипера испытали всевозможные погоды, от меняющихся маловетрий до жестоких штормов, вгонявших их в рифы. Меридиан мыса Доброй Надежды был пройден в следующем порядке. Фаери-Кросс 15 июля в 10 часов вечера, Ариэль 15 июля в полночь, Тайпинг 16 июля в полдень, Серика 19 июля, Тайцинг 24 июля. От мыса Доброй Надежды Файри Кросс и Ариэль шли обычным курсом при легком ветре, а Тайпинг проложил курс на 300 миль ближе к африканскому берегу и оказался счастливее. 19 июля все три судна были на одной линии, но не видели друг друга. Тайпинг продолжал нагонять Файри Кросс, обошел его и первым прошел остров Святой Елены. Тем временем Серика, идя одним курсом с Тайпингом и имея хорошие ветры, сильно продвинулась вперед и фактически была впереди Ариэля в течение почти двух суток. Тайцинг отставал. На переходе между островами Святой Елены и Вознесения Ариэль и отстававший все время Тайцинг слегка выиграли. Ариэль обогнал Серику. Экватор суда пересекли в следующем порядке. Тайпинг, Файри Кросс и Ариэль 4 августа. Серика 6 августа. Тайцинг 12 августа. Тайпинг и Файри Кросс 9 августа обменялись сигналами. Ариэль в это время был как раз на сутки позади и значительнее западнее их. Но в следующие дни он обогнал всех и стал лидером. Тайпинг и Файри Кросс попали в полосу легких переменных ветров и держались в виду друг у друга до 17 августа. В полдень этого дня был мертвый штиль. Вдруг неожиданно полоска свежего ветерка подхватила Тайпинг, и часа через четыре он скрылся за горизонтом. Вокруг Файри Кросс продолжал царить штиль, и он целые сутки не имел хода. Остров Святого Антонио в группе островов Зеленого мыса прошли Ариэль 12 августа, Тайпинг, Файри Кросс, Серика 13 августа, Тайцинг 19 августа. Таким образом, Серика и Тайцинг несколько подтянулись, хотя последний все еще был значительно позади. Но на переходе между островами Зеленого мыса и Азорскими Тайцинг сократил расстояние на трое суток, и остров Флорес суда прошли в поразительной близости одно за другим. Ариэль, Файри Кросс, Тайпинг и Серика 29 августа, Тайцинг 1 сентября. От западной группы Азорских островов гонщики получили свежие вестовые и зюдвестовые ветры и полетели под всеми парусами к Ла-Маншу. В 1:30 ночи 5 сентября Ариэль открыл маяк Бишоп и влетел в английский канал, неся Лиссели и все свои змейки. На рассвете справа по корме сьюта Ариэля увидели судно, шедшее одним с ним курсом и тоже все окутанное парусами. «Инстинкт подсказал мне», — рассказывал потом капитан Кей, — «что это Тайпинг, И это подтвердилось. Траверс, мыса Лизард, Ариэль прошел в 8 утра, и мыса Старт-Пойнт в полдень. Тайпинг обгонял Ариэля, как только ветер начинал стихать, а при свежих порывах, наоборот, Ариэль уходил вперед. В 6 часов вечера на меридиане Портланда оба судна вынуждены были убрать свои дополнительные паруса, чтобы вывалить за борт якоря и приготовить их к отдаче. В 7:25 прошли меридиан маяка Святой Екатерины на острове Уайт в 1 миле, а в полдень траверс мыса Бичи-Хэт в 5 милях. В 3:00 подходя к Данжнесу, Ариэль начал убавлять паруса и одновременно пускать ракеты и жечь фальшфейеры, вызывая лоцмана. В 4:00 на траверзе маяка и в 1,5 милях расстояния от него Ариэль лег в дрейф, продолжая сигналить. В 5:00 тайпинг был вплотную за кормой Ариэля и тоже жег фальшфейеры и ракеты, вызывая лоцмана, но в дрейф не ложился, а только убавил ход. Капитан Кей, опасаясь, что тайпинг хочет перехватить его лоцмана, решил ни за что не допустить этого. Имея Данжнес на ветре, а тайпинга под ветром, он вытравил из среднего наветренного клюза манильский перлинь, который при дрейфе Ариэля лег по воде почти перпендикулярно к его борту и мешал обойти его с наветра и перехватить лоцмана. Неизвестно, думал ли МакКиннон, капитан тайпинга, перехватить у капитана Кэя лоцмана или нет. Но, увидев этот маневр, он сейчас же положил свой клипер в дрейф. В 5:30 утра появились лоцманские тендеры, направляющиеся к сигналившим клиперам. Капитан Кей выбрал перлинь, снялся с дрейфа и чуть двигался между тайпингом и лоцманскими тендерами. В 5:55 лондонский лоцман поднялся на борт Ариэля и поздравил Кэя как капитана первого корабля, пришедшего в этом сезоне с грузом китайского чая. В 6:00 уже оба клипера шли к Саут-Форлинду под проводкой лоцманов. Ариэль нес все свои обыкновенные паруса, а тайпинг еще и лисили с правой. Ариэль был на милю впереди, тайпинг медленно его нагонял. Пройдя дил, оба клипера вынуждены были убрать паруса. Позывные вместе с сигналом «требуется буксир» развивались под их гафелями. Из-за мыса показались 2 буксира. Один побольше и посильнее шел впереди, другой послабее следовал за ним. Большой направился к ближайшему к нему кораблю, которым оказался задний тайпинг. Ариэлю же пришлось воспользоваться услугами более слабого. До Грейвсинда это не играло роли, так как обоим судам все равно приходилось ждать наступления прилива, чтобы пройти в лондонские доки. Тайпинг со своим мощным буксиром подошел к Грейвсенду на 55 минут раньше Ариэля, но принужден был встать на якорь. Ариэль принанял по дороге второй буксир, ошвартовал его под бортом и подоспел к Грейвсенду как раз в тот момент, когда можно было двигаться дальше. В 9 часов утра он был уже у ворот Ост-Индских доков. Тайпинг решил следовать выше по реке и подошел к воротам лондонских доков в 10 часов утра. Но так как его углубление в воде было меньше, то он смог протянуться в ворота и ошвартовался у стенки на 20 минут раньше Ариэля. Такого финиша после трехмесячной океанской гонки мир еще не видал, и газеты подняли страшную шумиху, печатая сенсационные и самые фантастические интервью с капитанами, истолковывая в кривь и в кось права каждого судна на получение премии. Фактически вопрос был решен следующим образом. Когда телеграммы о проходе судами Даунса были получены в соответствующих конторах, владельцы и агенты обоих клиперов устроили совместное совещание, на котором после долгих дискуссий решили: судно, которое швартуется хотя бы всего на несколько минут раньше другого, должно получить обещанную чай отправителями премию, и владельцы другого судна не должны протестовать, так как протест может повести к заявлению чаеотправителей, что поскольку два судна оспаривают премию, то первого прибывшего фактически не было, а потому премия выдана быть не может ни тому, ни другому. Лондонские волки хорошо знали друг друга. На основании этого соглашения владельцы Тайпинга получили без всяких хлопот премию в 10 шиллингов за тонну и поделили ее с владельцами Ариэля. А капитан Маккинон, получивший отдельно 100 фунтов стерлингов наградных, поделил их с капитаном Кэем. Серика, которую победители потеряли из виду перед подходом к Ла-Маншу, держалась ближе к французскому берегу и почти успела нагнать Ариэля. Она проскочила Темзу с тем же приливом на пару часов позже и ошвартовалась в Вест-Индских доках в 11 часов 30 минут. Отставший Фаери Кросс, бывший так долго лидером, попал в жестокий шторм под островом Уайт и пришел в ночь с 7 на 8 сентября. А шедший все время в хвосте Тайцинг утром 9 сентября. Никто из всего флота клиперов, снявшихся из Фуджоу вслед за первой пятеркой, не сделал такого быстрого перехода. Последним, к великому огорчению его владельцев и разочарованию строителей, добрался до Лондона Черный принц, на которого возлагались большие надежды. Но строившие его инженеры ни в чем не были повинны. Виноват был слишком осторожный капитан Инглис. Он не был гонщиком, при шквалах не приводил к ветру и не вытряхал ветер из парусов, как делали другие капитаны, а спускался на Фордевинт и иногда далеко уходил с курса. Из-за неуверенности в правильности карт он боялся проходить проливами между китайскими островами и огибал их на почтительном расстоянии. Убранные при засвежевшем ветре лисели и верхние паруса он не скоро решался вновь ставить. Под его командой «Черный принц» получил от моряков насмешливое прозвище, которое ближе всего можно перевести на русский язык словом «хвостист».